Полтава. С моей точки зрения, Полтавский бой является одним из самых интересных моментов во всей русской военной истории. И не только по своим реальным политическим результатам, а как самое яркое, бесспорное доказательство того, что историки обворовали народ в пользу героя и массу в пользу личности. Здесь фальшивка истории выступает совершеннейшей наглядностью. Вспомним стратегическую обстановку этого момента. После позорного бегства из-под Гродно Петр оставил пути на Москву совершенно беззащитными. В тылу Петра вспыхнули бунты Башкирский и Булавинский, показавшие по Ключевскому, сколько народной злобы накопил Петр у себя за спиной. Но Карл остался верен своему правилу – выручать Петра в трудные минуты, и вместо того, чтобы идти на Москву, повернул на Украину. Военные историки считают этот поворот сумасбродством. Как знать? Поход на Москву обещал в случае успеха завоевания России, а для этого 40-тысячной армии было, очевидно, недостаточно. Результаты польской интервенции Карл, вероятно, помнил хорошо. Нужно было найти какие-то другие человеческие резервы. Откуда их взять? Я не знаю тех переговоров, которые вел Мазепа с Карлом, но на основании позднейшего опыта переговоров между украинскими самостийниками и германским генеральным штабом их очень легко себе представить. Вот, имеется украинский народ, угнетаемый проклятыми московитами, и только и ждущий сигнала для восстания во имя вильной неньки Украины. Сигналом к восстанию будет появление Карла. Миллионные массы, пылающие ненавистью к московитам, дадут Карлу и человеческие кадры, и готовую вооруженную силу, и даже готового военного вождя, Мазепу, впоследствии Скоропадского, Петлюру, Коновальца, Кожевникова и прочих. Карл, вероятно, помнил кое-что об участии казаков в предприятиях смутного времени, и едва ли знал о социальной, а не национальной подкладке этого участия. Почему бы не повторить пути самозванца? Путь на Полтаву давал ответ на основной вопрос завоевания России, на вопрос о человеческих кадрах, которые будут удерживать завоеванную страну. Думаю, что военные историки осуждают Карла слишком сурово. 100 лет спустя Наполеон, учтя шведскую ошибку, пошел не на Полтаву, а на Москву. Получилось не лучше. 200 лет спустя, то есть имея за плечами и карловский, и наполеоновский опыт, германский генеральный штаб, в котором сидели никак уж не сумасбродные мальчишки, клевал и не один раз решительно ту же самую приманку, и с теми же приблизительно результатами. История не учит даже историков. Так как же вы хотите, чтобы она учила генералов? Гиблым украинским берегам их все влечет неведомые силы. Она же повлакла и Карла. Под Полтавой Карлу мерещилось. Союзная украинская нация. Доблестное запорожское казачество. Кстати, и с запасом пороха, который Карл потерял под Лесной. Мерещился верный союзник, Мазепа. И когда Карл дошел до Полтавы, не оказалось ни союзной нации, ни доблестного казачества, ни пороха, а вследствие всего этого не оказалось и Мазепы. Вместо того, чтобы командовать доблестными и союзными запорожцами, их пришлось осаждать. Эта осада в расчеты Карла не входила никак. Перед Полтавой произошла еще одна история. Битва под Лесной. Советская история СССР об этой битве пишет так. Незадолго перед этим Петр переградил путь Лавенгаупту, шедшему с большим обозом, и нанес ему 28 сентября 1708 года при деревне Лесной на реке Саже решительное поражение. 5000 человек, груженных боевыми запасами и продовольствием, были захвачены. Это не совсем так. Дорогу Лавенгаупту преградил его отряд разгромил не Петр, а Шереметьев, и вовсе не петровскими войсками, а старомосковской дворянской конницей, той самой, которой, как огня, боялся Карл еще под Нарвой. Вспомним еще одно обстоятельство. – Эта же старомосковская конница под командой того же Шереметьева уже дважды била шведские войска. Один раз под Эрисдорфом в 1701 году и второй раз при Гумельсдорфе в 1702 году. Это случилось сейчас же после Нарвы, когда Эрисдорф и Гумельсдорф, а еще больше Лесная, были сражениями, в которых, во-первых, дворянская конница, никак не загипнотизированная, подобно Петру, шведской непобедимостью, показала всем, в том числе и петровской армии, что и шведов можно бить, и, во-вторых, лишила Карла его обозов и, что, собственно, важно, всего его пороха. Вследствие чего Карл под Полтавой оказался а. почти без пороха и б. вовсе без артиллерии. Напомним еще об одном обстоятельстве. Тот же Шереметьев и во главе той же старомосковской конницы в промежуток между Нарвой и Полтавой, пока Петр занимался своими дипломатическими и прочими предприятиями, пошел по Лифляндии и Ингрии, завоевал Ниеншанс, Копорье, Ямбург, Везенбург, Дерпт, словом, захватил почти всю Прибалтику. Ему не повезло, ни у Петра, ни у историков. Петр его терпеть не мог, и историки его замалчивают. Он не пьянствовал с Петром, не участвовал в суде над царевичем Алексеем, но под Полтавой, запомним и это, центром Петровской армии командовал все-таки он. Я недостаточно компетентен в военной истории, чтобы установить с достаточной степенью точности, что именно сделал Шереметьев и что именно напортил Петр. В командовании армиями Петр только и делал, что портил то, что делали другие. Но под Полтавой было очень трудно испортить что бы то ни было. Итак, Карл бросил московский путь и пошел на Полтаву. В Полтаве пришло, по выражению Ключевского, 30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов. Эти отощавшие и деморализованные люди оказались, кроме всего прочего, без пороха, без артиллерии и без предполагавшихся союзников. Предполагавшиеся союзники наплевали и на Карла, и на Мазепу, заперлись в Полтаве и под командованием какого-то генерал-майора Келлина повернули оружие против своего предполагавшегося вождя. Это не была Петровская армия. Здесь не было ни преображенцев, ни семеновцев, ни Лефортов, ни Гордонов, ни Декруа. Военные специалисты сказали бы, что это был сброд, и плохо вооруженный сброд, 1004 какой-то гарнизонной команды и 1004 вооруженных обывателей. Итак, 1008 вооруженного сброда под импровизированным командованием против 30 тысяч шведской армии под командованием Карла. В составе этого сброда никаких петровских частей не было. Сброд не интересовали петровские традиции Нарвы и Гродно, и несмотря на четырехкратное превосходство неприятеля, он стал драться. Вспомним, что под Нарвой Петр бежал, имея пятикратное и под Гродной трикратное превосходство на своей стороне. Мы, по крайней мере я, ничего не знаем о Келлине. Приходит в голову такой же не очень праздный вопрос. Келлин дрался, уступая противнику в 4 раза. Петр бежал, превосходя противника в 5 раз. Что было бы, если под Нарвой русскими войсками командовал не гениальный полководец Петр, а вовсе неизвестный нам заурядный генерал Келлин? Шансы Келлина были как-никак в 20 раз меньше петровских. Но Келлину никаких памятников не поставлено. И о вооруженном сброде Полтавы не написано никаких поэм. Этому сброду противостояла шведская армия под командованием Карла. Шведы осаждали Полтаву 2 месяца. Карл штурмовал ее 3 раза, и все 3 раза были с огромными потерями отбит. Полтавцы устраивали вылазки, и если в конце апреля к Полтаве пришли 30 тысяч отощавших, обносившихся и деморализованных шведов, то после осады штурмов и вылазок от них осталась окончательно растрепанная толпа, которую Петру только и оставалось, что добить окончательно. Ключевский пишет: «Стыдно было проиграть Полтаву после Лесной». Действительно, было бы стыдно, но разве не были стыдом и Нарвы, и Гродно, и Прут? К Полтаве Петр привел около 50 тысяч свежей армии, огромную артиллерию, а также и Шереметьево. Был, кроме того, и полтавский гарнизон, и Карл был кончен. Нелепым прутским походом Петр чуть было не зачеркнул не только Азова, но и Полтавы. Но на Пруте его выручил Шафиров, как вот Полтавы Келлин, Шереметьев и те вооруженные обыватели, имен которых мы вовсе не знаем. В военных деяниях Петра остается еще и Азовский поход, но о нем, пожалуй, и не стоит и говорить. Незадолго до Петра Азов завоевали казаки, 1637 год, на свой риск и страх, в порядке, так сказать, частно-предпринимательской инициативы, без всего того помпезного театра, который вокруг своей Азовской победы организовал Петр, и уж, конечно, без тех чудовищных жертв людьми и прочее, какой ухлопал в это предприятие Петр. Оценивая хозяйственную заботливость Петра, не забудем и того, что дубовые леса нынешней Воронежской губернии были для Азовского флота вырублены сплошь и в количествах, далеко превосходящих любые флотские надобности. Миллионы бревен годами валялись потом по берегам и отмелям рек. Область превращена в степь, а судоходство по Воронежу и Дону и до сих пор натыкается на остатки петровских деяний в виде дубовых стволов, 200 лет тому назад завязнувших в песчаном дне ныне степных рек. Как бы то ни было, Великая Северная война, которая тянулась 21 год и стоила России совершенно непомерных жертв людьми и средствами, была кончена. Швеция была разгромлена. Маркс, который, как и все прочие, считал Петра действительно великим человеком, только в одном месте проговорился о факторах разгрома Швеции. Карл XII сделал попытку проникнуть в Россию, внутрь России, и этим погубил Швецию и показал всем неуязвимость России. В словах Маркса есть некоторые преувеличения. Всем Карл этого не показал. После Карла лез Наполеон, лезли немцы. Но Маркс верно отметил неуязвимость России как таковой, вне зависимости от правительства, от вождя, от полководца. Напомню еще раз. В эпоху смутного времени, без всякого правительства вообще, Россия справилась с поляками, шведами и собственными ворами. Это заняло в среднем 6 лет. При очень плохом правительстве Сталина Россия справилась с немцами в 4 года. При совсем приличном, по тем временам, правительстве Александра I, Россия справилась полгода со всей Европой, над которой командовал не сумасбродный мальчишка и не скандинавский бродяга, а один действительно из крупнейших военных гениев мира. Петру для войны, которую начал 18-летний мальчишка, в которой Россия превосходила Швецию военным потенциалом приблизительно в 10 раз, понадобился 21 год. Попробуем это историческое соображение формулировать в виде уравнений. Смутное время. России плюс 0 правительства равно 6 лет. Шведы. России плюс Петр I равно 21 год. Наполеон. России плюс Александр I равно 2 года. Гитлер. России плюс Сталин равно 4 года. Во всех четырех случаях разгром. Сильнейшим нашествием было, конечно, наполеоновское. И в это время Россия имела правительство никак не гениальное, но и не глупое. И срок в 6 месяцев надо бы считать нормальным сроком. В смутное время вопрос затянулся благодаря революции, а в остальных двух случаях благодаря бездарности правительств, которые в смысле обороны страны можно было бы считать отрицательной величиной, со знаком минус. Шведскую войну поставил на очередь не Петр. И не он ее выиграл. Выиграл Шереметьев с его дворянскими полками. Выиграл Келлин с его вооруженными обывателями. Выиграли, наконец, те факторы, которые в истории России выигрывали всегда. Пространство, время и масса. На этих трех факторах умный старик Кутузов, который все-таки не был Суворовым, разыграл Наполеона как по расписанию. Суворов, вероятно, разгромил бы Наполеона уже под Смоленском, если не под Вильной. Но при Кутузове это была вся Европа, и был Наполеон, а не Швеция и не Карл. Да и Северная война кончилась уже без Карла. Он погиб в Норвегии. На престоле оказалась его сестра. Сестру взяла в оборот шведская аристократия, и Швеция поплыла по польско-шляхетскому руслу, по руслу полного внутреннего разложения. Преемники Петра распоряжались Стокгольме как у себя дома. Ни моральные, ни материальные ресурсы Швеции не были достаточны для войны с Россией вообще, а тем более для войны завоевательной. Россия разбила Швецию не благодаря Петру, а несмотря на Петра, разбила в частности та стармосковская конница, которую Петр, слава богу, не успел в помощь Швеции разгромить сам. Но историки забыли Шереметьева и Келлина и всех неизвестных вооруженных обывателей, всех тех людей, которым Петр только испортил все, что только технически мог портить. И русская официальная история, и досоветская, и советская, ставят Петра наряду с Суворовым, с человеком, который, командуя войсками в 93 сражениях, выиграл ровно 93. Я привожу здесь совершенно элементарные, достаточно общеизвестные факты. Не надо открывать никаких новых Америк и раскапывать новые источники. Полководческая деятельность Петра с его Нарвами, Азовами, Прутом и даже Полтавой совершенно очевидна для всякого человека, которого не успели загипнотизировать великая историческая фальшивка о военном гении Петра. Очень возможно, что именно великим перепугом августа 1689 года можно объяснить в биографии и деяниях Петра очень многое. Не был ли и сам Санкт-Петербург в некоторой степени реакцией против московского перепуга? Подальше от стрелецких мест, подальше от Кремля, подальше от России в свой болотный парадиз, где Преображенский приказ был вполне достаточной гарантией против русского народа.